Глава 23. Дух горы Цзиньшань. Вечером мы с Мэйлин сидели во дворе и пили чай мохнатые пики. Стрекотали цикады, а цветы пахли так оглушительно, что кружилась голова. Дигун возился рядом по хозяйству. «Что за человек наш хозяин?» — спросил я у Мэйлин, наблюдая, как Дигун сноровисто опорожняет огромную бочку воды, едва не с него ростом. Мэйлин улыбнулась. «Он был человеком», — сказала она, — «много лет назад». Я поперхнулся чаем и некоторое время не мог откашляться. Мэйлин лукаво разглядывала меня. «Что значит «был»?» — сказал я, когда, наконец, смог восстановить дыхание. «Он был чиновником для особых поручений при последнем императоре династии Мин». Я оглянулся на Дигуна, который успел уже перейти в другой конец дома. «Династия Мин прекратилась в 1644 году», — сказал я. «Выходит, ему около 400 лет. Неплохо выглядит для своего возраста». «Уже несколько столетий он дух горы Цзиньшань», — продолжала Мэйлинь. «Я так понимаю, это повышение в должности», — сказал я, улыбнувшись. «Императора приходит и уходит, а гора Цзиньшань стоит тысячелетиями». Мэйлинь рассеянно кивнула. Она любовалась розовым цветком, в который как раз залезла нахальная пчела. Та собирала нектар, цветок подрагивал. Мэйлинь наблюдала за ней с легкой улыбкой. Но мне, признаться, было не до любования красотами природы. Казалось, чего я только не видел. И лис оборотней, и даосов, и даже темных призраков. Но дух горы, Цзиньшань, да к тому же бывший чиновник, это, пожалуй, чересчур. «Дело не такое редкое, как ты думаешь», — сказала Мэйлин, словно прочитав мои мысли. «Со времен Цинь Шихуанди чиновники часто примыкали к даосским орденам. Некоторые, как, например, Су Дунпо, достигли кое-каких результатов на пути к бессмертию, но те, кто продвинулся по-настоящему серьезно, широкая публика не знает. Дигун из их числа. Он то, что называется земной бессмертный». Эту классификацию я знал. Когда человек находит себе подлинного учителя и становится на путь учения Дао, первым достижением на этом пути является достижение состояния Жэньсянь, человеческого бессмертного. По сути, дело это простой, очень здоровый, сильный, не подверженный болезням и бытовым неурядицам человек, который в полной мере реализует свое предназначение в мире людей. Если человек начал тренироваться в юном возрасте, эта стадия достигается легко и быстро, поскольку ни тело, ни сознание еще не испорчены долгой неправильной жизнью. Проще говоря, он еще не состарился и не приобрел серьезных болезней. Если же человек начал тренироваться поздно, ему нужно вернуть это юношеское состояние тела и ума. Это может занять некоторое время. Следующая ступень на пути совершенствования — так называемый дисянь, он же земной бессмертный. Земной бессмертный уже может жить почти бесконечно. Однако тело его не становится неуязвимым. Поэтому земного бессмертного можно ранить или даже убить. Однако, согласитесь, одно дело читать мифы и сказания, и совсем другое — видеть подобное чудо самому. Конечно, может быть, Мэйлин пересказывала просто легенду о старом человеке, но, с другой стороны, зачем ей врать? И если есть на свете даосы и оборотни, почему не быть земному бессмертному, бывшему чиновнику, а ныне духу горы Цзиньшань? «Постой, постой», — сказал я. «Дух горы Цзиньшань? Это что-то вроде гениус Лоцци. Местного духа-покровителя. Поэтому он так и называется. Дигун. То есть князь земли? Важно, что он такое на самом деле. А называть его можешь, как тебе нравится». Тут она наклонилась ко мне поближе, так что я ощутил исходящий от нее аромат свежести, и прошептала. «Но будь с ним осторожен». «А что?» — спросил я, тоже понижая голос. «Он слишком долго жил в одиночестве. У него много странностей. Мне он не опасен, а вот тебе нужно держать ухо востро». Прямо скажем, радости от такого заявления я не испытал. Жить рядом с бессмертным, опасным своими странностями, удовольствие ниже среднего. Тем не менее, я кивнул и снова покосился на Дигуна. Однако в доме его уже не было. Я завертел головой, пытаясь понять, куда же девался старик, и вдруг увидел, что он прямо передо мной. Несколько секунд он стоял молча, просто разглядывал меня из-под нависших бровей, словно изучая. Потом хмыкнул чему-то и сказал: «Говорят, ты неплох в бою?» Я покосился на Мэйлинь, но все-таки промямлил: «Слухи преувеличены. Хочу попробовать сам». Голосом, не терпящим возражений, заявил Дигун. Я подумал, как же это он собирается со мной драться, если с трудом достает мне до пупа. Видно, на моем лице отобразилась некоторая растерянность, потому что старик ухмыльнулся и сунул мне в руки шест. «Драться будем вот этим». Я даже не заметил, откуда шест взялся в его руке, но уточнять не стал. Шест как шест. Оружие не хуже прочего. А шансы, конечно, оно уравнивает. Одно дело избивать его руками и ногами, другое — скрестить шесты. Тут уже решает не сила и масса, а исключительно кунг-фу, мастерство. Я поднялся со стула. Отполированный ладонями бессмертного, шест лежал в руке ладно, словно по ней и был сделан. «Шест Гунь! Основа основ любого вооруженного боя», — наставительно сказал Дигун. «Если ты не хочешь убивать противника, можно вывести его из строя, не нанося раны увечий, а можно уничтожить одним движением». Он снова хитро поглядел на меня. И в следующее мгновение его шест свистнул в паре миллиметров от моего лица. Не то чтобы я был не готов к такому повороту событий, но удар оказался слишком уж быстрым. Я даже не уверен, что это был удар. Показалось, что просто что-то сверкнуло мимо и ослепило на миг. «Хорошая реакция», — одобрительно заметил Дигун. «Реакция?» — удивился я. «Какая там реакция? Я только моргнуть успел». «Зато как быстро моргнул!» Мэйлинь на своем стуле зажала рот руками, чтобы не расхохотаться. «Издевается!» — рассвирепел я и взял шест на изготовку. Дигуна два раза не нужно было просить. Спустя мгновение мы бросились друг на друга. Вообще-то говоря, шестом я владею неплохо. Не так, конечно, хорошо, как рукопашным боем, но тоже неплохо. Во всяком случае, мне так казалось до сегодняшнего дня. Но Дигун показал мне, что я жестоко заблуждался на сей счет. Мы сходились бесчисленное количество раз, и всякий раз я оказывался поверженным на землю. Надо отдать должное Дигуну, он ни разу не ударил меня как следует, так чтобы было больно. Но легче от этого не стало. Мне стало стыдно за себя перед Мэйлинь. Я старался не смотреть в ее сторону. Так меня роняли разными способами, примерно с полчаса. Наконец, видимо, пожалев мое самолюбие, Дигун решил тренировку закончить. «А ты ничего», — сказал он. «Признаться, я ожидал худшего». «Куда уж хуже», — хмуро сказал я. «Нет-нет, для смертного очень неплохо», — не согласился Дигун. Он доверительно склонился в мою сторону и сказал, понизив голос: «К тебе есть кунг-фу?» «Все мое кунг-фу по земле валяется», — отвечал я, отряхиваясь от пыли. Я никак не мог успокоиться. «Какой стыд! Вот тебе и великий воин! Какой-нибудь японец на моем месте, наверное, пошел бы и покончил жизнь самоубийством». Я покосился на Мэйлинь. Она перестала смеяться и теперь глядела на меня сочувственно. «Черт с вами! Не нужно мне вашего сочувствия! Как-нибудь обойдусь! Поди не японец!» «Я забыла тебе сказать, у Дигуна есть прозвище — Волшебный шест!» — несколько виновато произнесла Мэйлинь. Я ничего не ответил. Мне было все равно, какое у него прозвище, хоть Волшебный веник. Мне от этого не легче. Но Мэйлинь не отставала. «Знаешь ли, что означает это прозвище?» — спросила она. «Не знаю, знать не хочу», — подумал я. Однако вслух сказать такое было нельзя. Я пробурчал. «Что же оно значит?» «Оно значит, что Дигуну нет равных под небесами в искусстве владения шестом», — отвечала Мэйлинь. «Слухи преувеличены», — сказал Дигун и неожиданно подмигнул мне. «А вообще говоря, есть смысл тобой заняться. Из тебя может выйти толк». Я не знал, что мне делать, злиться или радоваться. Однако, похоже, мое позорное поражение совершенно никого не удивило. Судя по всему, это предполагалось само собой разумеющимся. Сгоряча я хотел было предложить Дигуну матч-реванш. На этот раз в рукопашный, без волшебных даосских шестов и самодерущихся мечей. Но, к счастью, быстро опомнился. Хорош бы я был, вызывая на бой карлика в два раза меня меньше. А если, не дай бог, и тут бы проиграл? Все же человек 400 лет совершенствуется в боевом искусстве. Вот у кого кунг-фу должно быть поистине необъятным. Вскоре настала ночь. Луна была яркой, такой огромной, что казалась ненастоящей, как в театре. Мэйлинь заявила, что завтра мы поднимемся не позже 5, поэтому пора уже ложиться спать. Спать меня Дигун уложил в задней комнате. Принес постельное белье, сам, что было знаком особого уважения, расстелил его, после чего уселся тут же на расстеленную постель и стал глядеть на меня пронзительным взглядом. Я, повинуясь какому-то безотчетному ощущению, молча сел рядом. Так мы сидели довольно долго. Дигун как будто к чему-то прислушивался. Наконец, когда я думал, что он просто заснул, сидя, и никогда не выйдет из комнаты, и уже подумывал о том, чтобы саму пойти поискать другую комнату для ночлега, Дигун поднял брови и заговорил. «Скажи, давно ли ты знаком с Мэйлинь?» «Несколько дней», — отвечал я. Дигун задумчиво кивнул. «Значит, ты знаешь ее совсем мало. Тогда понятно». «Что понятно?» — рассердился я. Эта вечная манера даосов говорить недомолвками могла вывести из себя даже статую нефритового Будды. «Понятно, что ты не замечаешь за ней некоторых странностей». Я вспомнил, что мне говорила Мэйлинь насчет странностей самого Дигуна, и по спине у меня побежали мурашки. Конечно, под рукой у Дигуна сейчас нет его волшебного шеста, но долго ли выхватить из широкого рукава нож? Быстрое, как удар молнии, движение одним великим воином станет меньше. «Не бойся», — сказал Дигун, — «я тебе не опасен». Похоже, они все тут телепаты, эти даосы-оборотни-духи. Один я вынужден всем верить на слово. Дигун понизил голос и наклонился ко мне. «Опасны другие», — сказал он доверительно. «Но ты не бойся, я сумею тебя защитить». С этими словами старый дух поднялся с кана и двинулся прочь. А я остался в полном недоумении. От кого он хочет меня защитить? От Мэйлинь? Так ведь это Мэйлинь спасла меня от Хули Цзин, пойдя наперекор всему, даже собственному отцу. И вот теперь я должен ее опасаться. Нет, старичок явно повредился в уме. Но что делать мне? Если я усну, а у него будет обострение, такое ведь и зарезать может. А лежать в чужом Сыхайюане с перерезанным горлом в мои планы отнюдь не входило. Я решил не спать всю ночь и посмотреть, чем дело кончится. Как только я об этом подумал, в голову мне пришла страшная мысль. А ведь Мэйлинь тоже может пострадать. Дигун-то считает ее странной, считает, что с ее стороны исходит опасность. Следовательно, куда он пойдет сейчас? Меня пробил озноб. В одно мгновение я был на ногах, ступая легко, чтобы не скрипнула половица, вышел из комнаты. Спальня Мэйлин находилась в другом конце дома. Было темно, но сквозь большие окна светила луна. Света было достаточно, чтобы озарить дорогу. По пути я на всякий случай прихватил садовые ножницы. Какое-никакое оружие. Спустя минуту я был уже у двери Мэйлинь. Сначала хотел тихонько постучаться, но потом подумал, что старик может быть уже внутри. Я затаил дыхание. Ни единого звука не доносилось из комнаты. Что, если я опоздал? Резким движением я распахнул дверь. Внутри мирно горела свеча. На несмятой постели лежала открытая книга. Но Мэйлинь в спальне не было. И никаких следов борьбы тоже. Я выскочил из комнаты, бросился по коридору, по пути открывая все двери, и вдруг увидел нечто такое, отчего замер, не в силах двинуться с места. В окно лился ровный свет огромной желтой луны, и в этом свете посреди двора парила в воздухе Мэйлинь. Лицо ее было неподвижным, белым, словно бумага. Халат, не спадавший широкими складками, медленно шевелился. Внизу также неподвижно стоял Дигун. Взгляд его был устремлен вверх на Мэйлинь. Медленно, шаг за шагом, как бывает в кошмарном сне, я передвинулся к двери и открыл ее. Неподвижные губы Дигуна дрогнули, и он произнес, по-прежнему глядя на Мэйлинь: «Подлый оборотень! Думала меня обмануть! Куда ты девала настоящую Мэйлинь?» Я стоял и слушал, затаив дыхание, и никак не мог уловить смысла сказанного. По отдельности все слова были понятны, но вместе как-то не складывались. «Старик, напрасно ты ввязался в эту историю», — отвечала ему Мэйлинь. Мы просто переждали бы здесь несколько дней, пока я не нашла бы надежное убежище для Гаушаня». «Кто такой Гаушань, интересно?» — вяло подумалось мне. «Ах да, это я и есть Гаушань. А зачем мне убежище?» «Не знаю, что делать с тобой теперь», — говорила Мэйлинь, и на лице ее отразилась мука. «Убить тебя я не могу, но и оставить в живых тоже. Ты ведь не сможешь держать язык за зубами, и тогда нас найдут». «Конечно, вас найдут», — отвечал Дигун. «Потому что вы шагу отсюда не ступите. Ни ты, ни Гаушань». «Кто же мне запретит?» — высокомерно спросила Мэйлинь. «Уж не ты ли?» Я все никак не мог понять, как же это она висит в воздухе. «Придется, видно, сделать это вашему недостойному слуге!» Ёрничая поклонился Дигун. «Побеспокойся лучше о себе», — хмуро сказала Мэйлинь. И в глазах ее почему-то зажегся голубой огонь. «О чем мне это беспокоиться?» Дигун пренебрежительно пожал плечами. «Кто говорил, что я волшебный шест? Так чего мне бояться, если нет мне равных под небесами?» Улыбка мелькнула на лице Мэйлинь. «Тебе нет равных среди людей, но я-то лиса». Словно гром грянул с ясного неба, когда я услышала эти слова. «Как же так? Мэйлинь? Лиса?» Но тогда я ничего не понимал. Не вступая в дальнейшие разговоры, Дигун мазнул рукой по воздуху, и в руке его опять неведомо откуда появился шест Гунь. Мэйлинь положила руку на талию, рванула, и под луной засиял гибкий меч. Я знал эти мечи, их ковали из специального сплава и носили, обернув вокруг пояса. Они сочетали в себе свойства меча и хлыста, и в умелых руках представляли грозное оружие. Мэйлинь прыгнула вниз. Оказалось все-таки, что она не в воздухе парила, а стояла на краю крыши. Шест Дигуна сверкнул в воздухе и ужалил Мэйлинь прямо в грудь. О том, что произошло дальше, рассказать сложно. Стороннему наблюдателю, даже и такому опытному, как я, трудно было понять что-то определенно. Выглядело это так, словно во дворе поднялись два смерча. Сначала они вращались рядом друг с другом, потом слились воедино. Этот смерч вращался вокруг своей оси, и словно великая пустота всасывал в себя все, что находилось рядом. В какой-то миг я почувствовал, что я не единственный зритель. Я поднял голову и увидел на крыше одного из павильонов три молчаливые фигуры. Лунный свет освещал их во всех деталях. Я узнал всех троих. Это были наставник Джан, Уцай и Фокс. Секунду они мрачно наблюдали за боем. Потом старый даос вытянул вперед руку и произнес какое-то краткое заклятие. Смерч в ту же секунду распался. Дигун и Мэйлинь отскочили друг от друга. Наставник Джан, между тем вытянув руку, продолжал творить заклинание. Словно волны неслись, они по воздуху и ударяли в Мэйлинь. И вот чудо. Волосы ее порыжели, лицо изменилось, и на нем проступили знакомые черты миссис Фокс. «Фан Лань!» — воскликнул изумленный Фокс, и в следующий момент огромным прыжком оказался рядом с лисой. «Сестра, что ты здесь делаешь?» «Сестра? Так значит, они не муж и жена, они брат и сестра. Сердце мое забилось, как сумасшедшее. Я нашел ее, и она не принадлежит другому». «Фан Лань!» стояла перед братом, опустив голову, как нашкодивший ребенок. Дигун ухмыльнулся ядовито. «Похоже, она предала не только нас, но и вас». «Старик, заткни свой грязный рот!» — взревел Фокс, повернувшись к духу горы Циньшань. Палка крутанулась в руках Дигуна, подняв ветер. «Не хочешь ли сам попробовать?» По бешеному взгляду лисы я понял, что битвы не избежать. Однако рядом с Дигуном и чуть впереди него лицом к лису уже стояли наставник Джан и Уцай. «Остынь, Юн Вэй, к чему нам драки?» — миролюбиво сказал старый даос. «Говорите за себя, учитель!» — пробурчал Уцай. Глазами он испепелял обоих оборотней, ноздри его раздувались. Однако Фокс уже пришел в себя. Он мрачно глядел на наставника Джана. «Вы свое дело сделали, благодарю», — сказал он. «А теперь отдайте нам Гауша, а не уйдите с дороги!» Я увидел, что наставник Джан заколебался. Увидел это и Фокс. «Таков уговор!» — крикнул оборотень яростно. «Если нарушишь его, станешь клятвопреступником! Война будет объявлена сразу, едва об этом узнает царица. Старый Даос обернулся и виновато поглядел на меня. «Прости, Александр». Он по старой привычке звал меня моим русским именем. «Ты знаешь, что я связан обещанием. Мне очень жаль». «Я понимаю», — сказал я после паузы и, открыв дверь, полностью вышел во двор. Сейчас, когда я увидел Фанлань, я уже не боялся идти к лисам. Мои мысли были только о ней. «Я готов», — сказал я и шагнул к Фоксу. На лицах у трёх даосов появилось что-то похожее на боль и отвращение. Фокс же, напротив, победно улыбался. «Вот так-то лучше», — сказал он и протянул ко мне руку. Я почувствовал идущий от нее могильный холод. И тут случилось странное. «Нет!» — крикнула Фанлань. «Не подходи!» И она оттолкнула руку Фокса, уже готового меня коснуться. Тот зарычал и, не глядя, отшвырнул девушку прочь. Она отлетела и ударилась о стену дома. Кровь бросилась мне в лицо. «Ты что творишь, мерзавец?» Я готов был растерзать Фокса голыми руками, но что-то тяжелое, твердое, как скала, и такое же непреодолимое стояло у меня на пути. Я с изумлением опустил глаза и увидел, что скалой этой был маленький Дигун. На меня он, впрочем, не смотрел. «Послушай, ты хвостатый!» — сказал он лису. — Мне неведомо, какой клятвой связан мой брат, старина Джан. Но я-то никаких обещаний не давал. А Гаошань — мой гость. И я скорее умру тут, на пороге собственного дома, чем выдам его вашей грязной банде. Фокс пожал плечами и оскалился. — Значит, умрешь. И в воздухе свистнул девятизвездный цеп. Еще миг и он рассек бы маленького Дигуна пополам, но вместо этого обмотался вокруг какого-то твердого предмета. Предметом этим оказалась рука наставника Джана. Лис, зарычав, пытался страшным рывком высвободить свой цеп. Но это было все равно, что пробовать повалить 300-летний дуб. «Что ты делаешь, Джан?» — с досадой крикнул Фокс. «Ведь ты дал клятву!» «Я обещал найти и выдать вам Гаошани», — спокойно отвечал старик. «Но я не буду стоять и спокойно смотреть, как ты убиваешь Дигуна». «Он удерживает Гаошани». «Это его право. Он хозяин, и он вам ничего не обещал». Оборотень побелел от ненависти. Он бросил быстрый взгляд на сестру, но та стояла сзади, опустив голову, и рассчитывать на нее он явно не мог. «А если бы случился бой...» Численное превосходство было бы слишком неравным. Он один против трех даосов. Он еще раз глянул на меня. Я был совсем рядом, протяни руку и схватишь, но на его пути стояли три даоса. Преграда была более непроходимая, чем горный хребет. Фокс скрипнул зубами. «Ты пожалеешь об этом, Джан Галао!» Только и сказал он напоследок. Он взял Фанлань за руку. Та еще успела оглянуться, кинуть на меня умоляющий взгляд. Я рванулся было к ней, но словно о стену ударился о плечо Уцая. Лисы сделали гигантский прыжок и оказались на крыше. Еще мгновение они исчезли, словно их и не было никогда. Дигун хмуро смотрел на меня из-под своих тяжелых бровей. «Однако эта чертовка успела запудрить тебе мозги». «Это не то», — сказал я. «Вы не понимаете». Но тут же и сам почувствовал, что звучит это все неубедительно. Однако настроение у меня было не то, чтобы оправдываться. «В конце концов», — разозлился я, — «какое вам дело? Я взрослый человек, я сам решаю». «Какая лиса разорвет тебя на части?» — закончил Дигун. Даосы молча отвернулись и пошли к небольшому столику, который стоял посреди дворика. На востоке появилась розовая полоска. Казалось, с каждой секунды она становится больше. Тьма быстро отступала.